Книга жизни и практика умирания 10. Основа. По мере того, как умирает тело, распадаются чувства и тонкие элементы, и за этим следует смерть, обычной стороны нашего ума, со всеми ее отрицательными эмоциями, гнева, желания, невежества. Наконец, не остается ничего, что закрывало бы нашу истинную природу, поскольку ушло все, что при жизни заслоняло просветленный ум. И открывается первозданная основа нашей абсолютной природы, подобное чистому и безоблачному небу. Это называется появлением основной светоносности или ясного света, где само сознание растворяется во всеобъемлющем пространстве истины. Тибетская книга мертвых говорит об этом моменте. Природа всего открыта, пуста и нога, подобно небу. Светоносная пустота без центра или окружности появляется чистая нога Ригпа. Самосозданный ясный свет, что изначально никогда не был рожден. Он – дитя Ригпы, что сама не имеет родителей, как поразительно. Это самосозданная мудрость никем не была создана. Как поразительно. Она никогда не испытывала рождения. В ней нет ничего, что бы могло вызвать ее смерть. Как поразительно. Хоть она явно видима, но нет никого, кто бы видел ее. Как поразительно. Хоть она странствовала свой сансару, но никакого вреда не было ей причинено. Как поразительно! Хотя она видела само состояние Будды, но никакого добра ей от этого не вышло. Как поразительно! Хотя она существует во всех, повсюду, она не узнается. Как поразительно. Но вы все же продолжаете надеяться достичь где-то каких-то других плодов. Как поразительно. Даже хотя это то, что наиболее существенно является нашим, мы ищем его повсюду в других местах. Как поразительно. Почему это состояние называется светоносностью или ясным светом? Говорят, что это выражает сияющую ясность природы ума, полное отсутствие тьмы или затмения, свободу от тьмы неведения и наделенность способностью познавать. Еще светоносность или ясный ум описывают как состояние минимума отвлечения, потому что все элементы чувства и объекты чувства растворены. Важно не путать это ни с тем физическим светом, что нам известен, ни с восприятиями света, который появится в следующем бордо. Светоносность, возникающая при смерти, является естественным сиянием мудрости нашей собственной рикпы, цельной и простой природы, присутствующей сквозь всю сансару и нирвану. Появление в момент смерти основной светоносности или ясного света представляет собой великую возможность освобождения. Только в том случае, если мы действительно были ознакомлены с природой своего ума, нашей рикпой, и только если мы установили и стабилизировали это знание посредством медитации и включили его в свою жизнь, то момент смерти действительно предлагает настоящую возможность освобождения. Даже хотя основная светоносность естественно является всем, большинство из нас совершенно не готовы к ее значимости. Громадной тонкой глубине ее ногой простоты. Мы просто не можем ее узнать, поскольку не ознакомились с тем, как ее узнать при жизни. И это ведет к проявлению склонности инстинктивно реагировать со всеми нашими прошлыми страхами, привычками, установками, всеми старыми рефлексами. Хотя отрицательные эмоции умерли при появлении светоносности, но привычки целой жизни остаются по-прежнему скрытые в основе нашего обычного ума. Хоть смерть умирает, вся наша запутанность, но вместо того, чтобы отдаться этой светоносности и открыться ей, мы отступаем, инстинктивно держимся за свое цепляние. Вот это и препятствует нам истинно использовать этот мощный момент как возможность освобождения. Основа обычного ума. Ознакомление с природой ума полностью прорывает эту основу обычного ума, потому что именно через разрушение этого понятийного ума точно открывается просветленный ум. Тогда каждый раз, когда мы покоимся в природе ума, основа обычного ума слабеет. Однако продолжительность нашего присутствия в этом состоянии природы ума всецело зависит от стабильности нашей практики. К несчастью, старые привычки легко не сдаются, и основа обычного ума продолжает возвращаться. Наш ум похож на алкоголь, который может на некоторое время победить свою привычку, но вновь подчиняется всякий раз, когда впадает в искушение или депрессию. Так же, как стеклянная дверь собирает на себе все следы грязи с наших рук и пальцев, так и основа обычного ума собирает и хранит всю нашу карму и привычки. И так же, как нам необходимо постоянно вытирать стекло, так же нам приходится постоянно очищать основу обычного ума. И это похоже на постепенное старение стекла, истончение его до появления в нем дырочек и полного его распада. Своей практикой мы постепенно все больше и больше стабилизируем природу ума. Так что она не просто остается нашей абсолютной природой, но становится нашей повседневной реальностью. По мере этого все более распадаются наши привычки ума и уменьшается разница между медитацией и повседневной жизнью. Постепенно мы становимся тем, кто может беспрепятственно пройти в сад сквозь стеклянную дверь. А знаком ослабления основы обычного ума является наша способность дольше и легко покоиться в природе ума. Когда появится основная светоносность, то чрезвычайно важно будет, насколько мы были способны покоиться в природе ума, насколько мы были способны объединить свою абсолютную природу и свою повседневную жизнь, и насколько мы были способны очистить свое обычное состояние до состояния первозданной.